2. «Вы верите в демократию?» «Я не верю даже в Бога, сеньор, я анархист». «А, значит, вы понимаете, что когда-то в какой-то стране загипнотизированный телевидением народ опускает бюллетени в урны, они не выбирают лучшего?» «Да, согласен». «А кого они выбирают?» «Отвечаю, болванчика, которому мы велели занять столь почетный и видный пост. Президента, премьера, мэра, мегаполиса, члена Верховного Суда. Мы. Повторяю, мы». «Это и есть строительство пирамид?» «Почти. Остается лишь небольшая деталь. Какой осел не расположился бы, скажем, в овальном кабинете, он танцует под мелодию, которую играем мы. Всегда». «А тот, кто не принял ваши правила игры?» «Таких практически не бывает. Впрочем, вы не забыли дату 22 ноября 1963 года? Мистер Стивен Кинг даже написал об этом книгу. И неплохую, кстати, а уж число теорий заговора перевалило, должно быть, за миллион». «И все-таки Джон Кеннеди не принял навязанных ему правил?» «Принял, но хотел большей самостоятельности». «Мне становится страшновато, мсье». «Ну что вы, Анри, вам еще будет по-настоящему страшно, но не сегодня». «Но для чего? Для чего вы говорите все это мне?» «Вы прекрасный хакер и создатель шифрограмм, Анри. Когда вы будете располагать все информации, спрячете ее далеко и глубоко, однако оставив доступ тем, кто сможет сделать эту информацию достоянием всех». Он вынул из бокового кармана пиджака двустороннюю радиостанцию «Оки-Токи» и, нажав кнопку, скомандовал: «Роже, сейчас вы отвезете месье Леблана домой». «Слушаю, сеньор». Сенешаль и Анри простились на пороге, внизу их уже ждал знакомый Хаммер. Точнее, ждал не их, а его, Анри Леблана. «До следующей встречи, мсье», — с легкой улыбкой произнес Сенешаль, пожимая руку гостю. «После того, как вы посетите Элбертон, ознакомившись со скрижалями». И когда Анри уже сбегал по ступенькам, де Сен-Омер добавил: «Надеюсь, эта беседа пока останется между нами. Вашей жене совершенно не обязательно знать обо всем этом». «Между нами нет секретов, сеньор», — откликнулся Леблан. «В этой опасной игре мы с вами рискуем своими жизнями», — сурово произнес Сенешаль. «Вы хотите поставить на кон и жизнь вашей милой Николь?»